3 дня не могла вспомнить, какие молитвы нужно читать, пока, наконец, не записала. И так мне сказано было: «Если ты будешь молиться так, то вымолишь детей». После этого стала молиться за убиенных во чреве детей своих родственников и знакомых. Советовала также молиться тем, кто хотел покаяться в грехе детоубийства. И увидела я сон. Идет по полю Божия Матерь, а за ней следуют маленькие дети. Матерь Божия показывает на меня и говорит им: «Идите к ней, бегите, это мать ваша крестная». Они подбежали ко мне, целуют, благодарят. С момента явления Богоматери молитва за убиенных во чреве детей становится одним из главных дел жизни Анастасии Яковлевны. Она молилась Божией Матери и просила: «Хочу помогать женщинам, которые совершили грех детоубийства». Ответ, который она получила в откровении, звучал так: «Хочешь? А знаешь ли, что за это с тебя живой будут сдирать кожу?» Во время странствий своих матушка постоянно обличала женщин, совершивших грех детоубийства во чреве. Многим она называла точное число сделанных ими абортов, призывала к покаянию. Она учила молиться о загубленных детях с плачем сердца, находила такие слова, которые вразумляли женщин, упрекала их в том, что даже звери никогда не уничтожают своих детей во чреве, а одной женщине сказала, что она убила во чреве будущего священника. Дьяволу было ненавистно служение матушки, и он пытался не только мешать ей, но и убрать из жизни через своих слуг. Сохранился в записи рассказ матушки о том, как в 1950-е годы, это случилось до 1961 года, ее жестоко избили, после чего она чудом осталась жива. «Иду раз из церкви, и встречается мне дьявол, прям дьявол, в своем обличье, с рогами, с хвостом, страшный, небольшого роста. Говорю ему: окаянный, и здесь стал встречать меня. Чего ты от меня хочешь?» «Ты, Настасья мученная, зачем от меня людей таскаешь? Я тебя не трогаю. Зачем ты моих людей таскаешь? Ну, я тебе так дам, век меня не забудешь». Господи, вот еще напасть. И так дал. Проходит неделя, и встретил меня молодой мужчина и начал бить ногами по лицу, все по глазам попасть норовил. Едва не убил меня. Лежала в луже крови и слепая стала. Спасли ее милиционеры, которые увидели лежавшую на земле окровавленную женщину, и отвезли ее в больницу. Здесь она находилась в состоянии клинической смерти, и ей даровано было видение, о котором матушка рассказала так. «Сижу я будто бы у окна, и спускается белое облако, которое окутывает меня и возносит вверх, к небу. Первое, что я увидела, стоят высокие деревья, а под ними горят свечи. Встретила меня монахиня. Я спросила: как тебя зовут? Анастасия. А я еще в то время не была монахиней. Она мне предрекла быть монахиней. Это была святая мученица Анастасия. И пошли мы дальше вдвоем. Видим церковь, и в ней Иоанн Креститель окропляет всех водой». После этого матушка со своей небесной покровительницей сошли в глубины ада. Им были показаны адские муки. Особенно запомнилась матушке женщина в белом халате, привязанная цепями к столбу. «Кто это?» — спросила матушка у своей проводницы. Это врач, которая делала аборты. А она освободится? Нет, за нее некому молиться. После этого видения Анастасия Яковлевна очнулась, врачи ее буквально вытащили из лап смерти. Матушка вспоминала: «Врачи меня очень полюбили в больнице, боролись за мою жизнь. Меня поставили на ноги, вот, как видите, до сих пор живу. Что такое сердце, не знаю, что такое давление, не знаю». Действительно, несмотря на кошмары лагерной жизни, лечение в психушках, побои и издевательства мужа и сына, матушка была очень крепкой и болела нечасто. Продолжим воспоминания матушки. «Потом собрались семь моих подруг, и меня в Киев повезли. Там был Андреевский собор, где стояли мощи великомученицы Варвары. До Октябрьского переворота мощи святой великомученицы Варвары находились в Киевском Михайловском Златоверхом монастыре. В советское время монастырь закрыли, а собор в 1934 году разрушили. Мощи великомученицы перенесли в церковь святителя Николая, а затем в зимнюю Варваринскую церковь. После закрытия церкви мощи перенесли в атеистический музей, организованный в бывшей Киево-Печерской лавре. Во время оккупации Киева немцы разрешили открыть лавру, после чего оставшиеся в живых лаврские монахи стали возвращаться в стены родной обители. Тогда на чердаке одного из храмов ближних пещер обнаружили раку с мощами великомученицы Варвары. Той же ночью их облачили и вместе с ракой перенесли через весь Киев в уцелевшую нижнюю церковь Михайловского монастыря. В 1949 году монастырь вновь закрыли, а мощи святой в декабре того же года перенесли в Андреевский собор. Сюда и направилась матушка в надежде на помощь и исцеление. В мае 1962 года Андреевский собор был закрыт, и мощи великомученицы перенесли во Владимирский собор, где они находятся и до сего дня. Поэтому событие, о котором рассказывает матушка, могло произойти только до 1961 года включительно. «Меня туда сестры повезли. Я была слепая. Привезли меня в собор к батюшке, ведут под руки. Батюшка меня встречает. Матушка моя, кто ж тебя так разукрасил? Сколько я прожил на свете, ни разу не видал таких побоев, какие у тебя». Я молчу. Наливают в такой таз медный масло от Варварушки, и он мне говорит: «Матушка». Он меня называет «матушка». Я тогда еще не была матушка. «Умывайся до тех пор, пока у тебя зрение не откроется». Думаю: «Господи, где же откроется, когда он бил меня все время по глазам, ослепил меня совсем?» Батюшка снимает с Варвары венец, надевает мне на голову. И когда он надел его, дрожь по телу прошла, как будто озябла я вся. Потом одна местная женщина говорит: «Сколько вас человек?» Я отвечаю: «Семь человек». «Ну хорошо, у меня как раз семь коек, всем хватит». И нас приняла. Поблизости собор Андреевский, а вот ее домик, и семь коек вам, пожалуйста. А я все мылась, мылась маслом. Потом ночевали у той женщины. Она картошки наварила, капустки принесла, поужинали все. Но жевать я не могла, очень больно было. Прошел день, другой. На восьмой я поправилась немножко, стала свет перед собой видеть. Батюшка мне сказал: «Не беспокойся, раба Божия, все у тебя восстановится, все будет хорошо, будешь читать и петь, все восстановится. За мной уход был хороший. Потом день ото дня проходит недель 5, и я попросилась опять на клирос. Помню, как сейчас пели «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка». С этой молитвой я встала снова на клирос. Постепенно все мои синяки прошли, и глаза мои стали видеть, и поныне видят. А ведь встретил ты, Настасья мученная, почему моих людей таскаешь? Так меня бил, что даже сейчас дрожь по телу идет. Это только собак так бьют, с такой силой бил, ужасно бил. Это был сам дьявол. После этого предупреждения и открытого нападения матушка не только не испугалась, но и с еще большей верой и дерзновением стала помогать людям, вразумляя их, наставляя и исцеляя от многих тяжких болезней. Духовные дети и близкие ее рассказывают, что за каждую обращенную душу, за каждое чудесное исцеление, за благодатную помощь человеку дьявол мстил ей. Но Господь умножил ее силы за смиренное несение побоев, издевательств, за подлинное духовное мужество. В 1963 году матушка оказалась в Киеве в момент закрытия Киево-Печерской лавры. Сразу после ликвидации лавры на Киев обрушилась беда, прорвало дамбу, и потоки грязи неслись, сметая все на своем пути. Тогда несколько домов провалились, многие пострадали. Народ говорил, что это Божья кара за лавру. Матушка была очевидицей и участницей тех событий. «В Киево-Печерской лавре, — вспоминала матушка, — были два колодца, преподобных Антония и Феодосия, и вот враги засыпали эти колодцы. В то же время дуб с корнем вырвался и упал чуть ли не на эти колодцы. Была трясина такая, что до дна шесты не доставали. На это место никого не пускали, потому что опасно. С дуба всю кору сняли. Когда я там была, православные кору снимали и в сумки накладывали, все разобрали. Из церкви стали святыни и иконы выносить. Начальник ходил и командовал: «Это снимайте, это выносите». Я была в ужасе от того, что крест, распятие, стали выносить. Влезла в окно, обняла крест, чтобы не дать врагам. Они оттаскивали меня от креста, били так, что я потеряла сознание, но крест не давала. Но я побоев не ощутила. Я говорила тогда: «Не дам я вам крест, Господень! Господи, тебя снова распинают!» Меня оттаскивали от креста, но я была тогда помоложе, сильнее. Никак они не могли расцепить мои руки. Я только чувствовала, как руки отцепляли, но не поддавалась и говорила: «Не дам вам крест!» Так и вынесли меня из храма вместе с крестом. Как оказалось на улице, ничего не помню. А когда снимали крест с купола, то он упал на того начальника, который командовал разгромом. Стояла толпа вокруг, а крест упал именно на него. Архимандрит Антоний вспоминает еще один замечательный случай, связанный с пребыванием матушки в Киеве. Однажды она заболела в Киевском Покровском монастыре. Там она помогала монахиням в уборке. Ее принимала матушка Елена, которая цветами занималась в монастыре, и вот она попросила помочь. Монастырь находился в самом центре Киева, а отопление в те годы было печное, и матушка выгребала из печей золу.